Глава 16. 2013, конец весны. У меня был номер ее телефона, адрес, и я видел ее воочию. Теперь она уже не просто виртуальный образ в моем ноутбуке. Я выяснил, на какой станции метро она пересаживалась, отправляясь на работу, и в данный момент стоял у нее за спиной. Между нами было несколько человек. Кэтрин выше меня, и я мог видеть ее даже за спинами впереди стоящих. Шаг другой вперед, и я бы ее коснулся. Волосы Кэтрин зацепились за воротник, она освободила их, затем опустила плечо, чтобы поудобнее накинуть сумку. Она нервничала, и это мне по душе. Но ногти у нее накрашены, а это мне не нравилось. Из-за них мне хотелось плакать. Это свидетельство того, что ей все равно, что она ведет себя так, будто ничего не произошло. Я не мог с этим смириться. Нельзя, чтобы ей было даровано блаженство амнезии. Так не должно быть. Нельзя, чтобы она могла спокойно красить ногти, делать прическу. Она не должна ухаживать за своей внешностью. Она знала, что сделала, и тем не менее находила, что все еще достойна того, чтобы следить за собой. Мне хотелось бы видеть ее ногти изгрызанными и кровоточащими. Мне нужно было зримое свидетельство того, что она хоть что-то чувствует. Подошел поезд, люди подались вперед, я последовал вместе со всеми позади нее. Меня несло как по воздуху. Ее тоже толкали, но это был не я. Я даже не прикоснулся к ней. Она оглянулась, но меня не заметила. Будучи на голову ниже, я не попал в поле ее зрения. Мы еще не готовы, я и Нэнси. Я взял с собой Нэнси. Я ощущал на себе ее руки. Мы стояли вплотную друг к другу. Почти каждый день я надевал ее жакет. Двери поезда раздвинулись, Кэтрин вошла в вагон. Словно не замечая толпы, продвинулась вперед. Неужели я упустил момент? Двери закрылись, я посмотрел ей вслед. Это мне показалось, или она действительно вздохнула с облегчением? Не уверен, но вообще должна бы. Не в этот раз, пока рано. Но теперь мы знали, каким маршрутом она ездит. Мы знали, где и когда ее искать, а ждать я умел. Много лет назад я был рыбаком, ну, конечно, рыбаком-любителем. Я ловил рыбу со скал близ башни Мартелло. И сейчас я вроде как тоже занимаюсь ловлей. Я забросил удочку и теперь должен ждать поклевки. Просто ждать, когда клюнет. Джефф тоже ждал своей очереди с наживкой и начнет действовать, как только я дам отмашку. В ее районе два книжных магазина, и по моей команде он отправится в путь. Старина Джефф, добрый, славный малый. И поклевка будет, в этом я уверен. А когда клюнет, я сразу же потяну. Ну, не в буквальном смысле потяну. Это же не невод, так что нет, не потяну. Достаточно, чтобы клюнуло один раз. Это все, что мне нужно от этой скользкой рыбешки. Я так и чувствовал, как у меня чешутся руки, когда натягивается леска. Вот бы увидеть, как крючок впивается в горло, и добыча разевает рот в попытках вдохнуть воздух. Ее судьба в моих руках. Один удар по голове каким-нибудь тупым предметом, или достаточно будет просто извлечь ее из глубин и смотреть, как она, расширив от страха глаза, судорожно хватает ртом воздух. Что-то есть во всем этом необыкновенно привлекательное. Рыба, вытащенная из воды. Рыба, грубо заброшенная в чуждую ей среду. Выживет? Вряд ли. Внезапная перемена среды обитания, скорее всего, убьет ее. Рыбы, они ведь тонут, верно? Если слишком долго остаются без воды. Итак, для начала перемена среды обитания. Ну, там, глядишь, я избавлю ее от страданий.